Глава 22. Плохая новость. Я очнулась на кровати в Лёхиной комнате. Не знаю, сколько минут или часов просидела там, заткнув уши руками и приговаривая. «Меня тут нет, меня тут нет!» Из оцепенения меня вывел голос Лёхиной мамы. «Сашенька, с тобой всё нормально». Не отнимая рук от лица, я быстро закивала. «Мы вас оставим с Лёшей, хорошо? Нам с Евгением Сергеевичем нужно уйти. У тебя точно всё нормально?» «Нас оставят с Лёхой?» «Хм, слёзы моментально высохли, и я даже смогла пролепетать извинения». «Об этом не волнуйся», — улыбнулась женщина. «С кем не бывает. И потом посуда бьётся к удаче». Мы попрощались, и вскоре хлопнула входная дверь. А потом в комнату заглянул Лёха. «Эй, псих, можешь расслабиться, они свалили». За окном сгущались тучи, в комнате было полутемно. Снегопад не прекращался, охапки мягких хлопьев шлёпались в окно, белые перья зимы. Лёха зажёг свет, несколько секунд рассматривал меня, потом вздохнул. «Думаю, тебе лучше пойти умыться». «А они... дома точно никого нет?» «Да точно, говорю тебе. Убедились, что ты жив, и отчалили по своим делам». «А в гостиной уже убрали?» «Убрали, и осколки выкинули». Мне снова захотелось заплакать, но я сдержалась. Что случилось, то случилось, и ничего теперь не поделать. Я посмотрела на Лёху. Он переоделся в чёрные спортивные штаны и белую футболку. Вспомнились пурпурные щупальца вишнёвого сока. Белый свитер Лёхиной мамы был таким красивым, так же, как и отцовский серый костюм. «А другие разрушения? Они были очень большими?» «Достаточными. Но прикольнее всего был ты сам. Никогда не видел, чтобы парень так отключался». «Да, прикольно», — согласилась я, не зная, куда девать глаза. «А я ничего не помню». «У тебя глаза закатились, и ты начал трястись, как под током. А потом посинел, и было похоже, что ты умер. Мама хотела скорую вызвать». «Ох, лучше бы я и вправду умерла. Вот тебе и побывала у Лёхи в гостях. Вот тебе и познакомилась с родителями». От расстройства я поскорее сбежала в ванную, заперлась там и осмотрела одежду, чтобы оценить ущерб. После этого мне снова захотелось упасть в обморок. Фирменная футболочка была безнадёжно забрызгана. Досталась и джинсам. Повезло только салатовым кедикам. На них не пятнышко. Хоть какое-то утешение. А потом я взглянула в зеркало и поняла, что брызги на одежде — это ерунда. Опухшая физиономия выглядела ещё кошмарнее. Это был просто воздушный шарик вишнёвого цвета. «Эй, надеюсь, ты не умер там ещё раз?» — постучался Лёха. Я поплескала на лицо водой, вытерлась первым попавшимся полотенцем. В зеркало я решила никогда в жизни больше не смотреться. Зачем? Каждый раз одно расстройство. На кухне меня ждала чашка горячего чая. «Мама велела приготовить тебе», — объяснил свою заботливость Лёха. «Кстати, она просила передать...» «Что?» — спросила я, холодея. «Что ты молодец», — Лёха скептически хмыкнул. А я в недоумении замерла. «Она это в кавычках сказала?» «Что-что?» — не понял Лёха. «Ну, вот так?» — я пошевелила согнутыми пальцами. «А ты как думал?» — фыркнул Лёха. «Конечно, в кавычках. Это был её любимый кувшин, между прочим. И любимый сок. И любимый свитер. А у папы любимый костюм. Ладно, проехали», — быстро проговорил он, увидев моё лицо. «Пей чай давай. А раньше с тобой такое бывало? Ну, припадки». «Было пару раз», — кивнула я, отхлёбывая чай. «Однажды в метро я чуть на рельсы не упал. Там такой переполох начался. Милицию вызвали, скорую. Вокруг меня толпа собралась, как на распродаже. А второй раз в школе, на линейке. Тоже весело было». Я, конечно, гнала, но было приятно прикалываться над Лёхой и видеть на его лице любопытство, смешанное с уважением. «Есть новости. Вот только не знаю, говорить тебе или нет». Он с сомнением посмотрел на меня. «Никогда бы не подумал, что ты такой нервный». «Хватит издеваться», — буркнула я. «Говори давай». «В общем, ничего хорошего. Мэджик пропал», — сообщил Лёха упавшим голосом. «Как это?» Я ещё раз послала его за перчатками, и он не вернулся. «И ты все это время молчал?» — воскликнула я, вскакивая из-за стола. «Бежим! Надо найти Мэджика!»